Но к чему эти заботы? И что общего, в конце концов, между надменной Женевьевой, которая в Гизоре ударами хлыста обратила в бегство 18 вюртембергских рейтеров, и вечно усталый Люсиль де Меркер? Никогда Оливье не видел ее смеющейся. Только один раз он помнит ее улыбку. Это было несколько дней спустя, после того, как мать сдала ей отчет по опеке. Нотариус передал Люсиль громадную сумму денег, полученную, вероятно, от продажи мексиканских земель, которые нужно было снова пустить в оборот. Оливье никогда не забудет странного блеска ее глаз и тона, которым она, швырнув пачку на стол, сказала: «Ах, чего бы ни сделал с этими деньгами человек, у которого есть какое-нибудь воображение!» Госпоже де Меркер было не по себе. Она не любит смотреть на деньги, точно так же, как сыновья убийц не любят, когда трогают револьвер. «Вот это-то уж истинная Гратекап!» Перебирая все эти воспоминания, Оливье, наконец, чувствует, что у него нет больше сил. Мать и дочь сейчас вернутся. Странно, что их еще до сих пор нет. У него только-только есть время удрать, если он хочет избегнуть разговоров, которых, он вдруг это почувствовал, не сможет выдержать. Рассказывать госпоже де Меркер о своем назначении, что-то решать, в то время как молчаливая Люсиль будет приготовлять чай, раскладывать бисквиты. А, проклятая ассоциация! Бисквиты Градекапа! Нет, только не сегодня. Не в этом волнующем полумраке. Если хотят завтра, при дневном свете, когда яркое солнце разгонит все призраки, так неосторожно вызванные Депренестом. С поразительной ловкостью решившегося слабовольного человека он потихоньку обращается в бегство. В передней темно и пусто. Крадучись, перешел он ее. Дверь, выходящая на площадку, двойная. Первая открывается тихо, вторая скрипит ужасно. А все равно он уже на лестнице и спускается, прыгая через несколько ступенек. Он слышит восклицание. В тени трех этажей его нельзя заметить. На минуту он поднимает голову и видит изумленную горничную, освещенную лампой под зеленым колпаком, которую она держит в вытянутой руке. Глава третья. Клуб Бабки. Между башнями церкви святого Сульпиция среди рассеянных ветром туч показывается луна и медленно продолжает свой путь. Дождя больше нет. Неужели вернуться домой? Ему не хочется. Ему ничего не хочется. Он идет по улице Вье-Колумбье. На углу улицы Мадам, в первом этаже углового дома, сквозь портьеры пробивается свет. — А-а-а, — думает он, — сегодня собрание шево-леже, и идет дальше. Вдруг ему приходит мысль, что маркиз де Франлье должен быть здесь. Старый друг отца Оливье, маркиз де Франлье, представляет в собрании департамент Верхних Пиренеев. Он один из самых влиятельных членов крайне правой партии «Шево-Леже», как называют приверженцев графа де Шамбора. Верхние Пиренеи, Нижние Пиренеи.